крестьянин и собака. У мужика, большого эконома, хозяина зажиточного дома, собака нанялась и двор стеречь, и хлебы печь, и сверх того полоть и поливать рассаду. Какой же выдумал он вздор, читатель говорит. Тут нет ни складу, ни ладу. Пускай бы стеречи уж двор. Да видно ли, чтоб где собаки хлеб пекали или рассаду поливали? Читатель, я бы был неправ кругом, когда сказал бы «да». Да дело здесь не в том, а в том, что наш Барбос за все за это взялся и вымолвил себе он плату за троих. Барбосу хорошо? Что нужды до других? Хозяин, между тем, на ярмарку собрался. Поехал, погулял, приехал и назад. Посмотрит, жизни стал не рад. И рвет, и мечет он с досады. Ни хлеба дома, ни рассады, а сверх того к нему на двор залез и клеть его обкрал на чисто вор. Вот на Барбоса тут посыпалось ругание, но у него на все готово оправдание. Он за рассадою печь хлеб никак не мог. Рассадник от того лишь только не удался, что сторожа вокруг двора он стал без ног. А вора он затем не устерег, что хлебы печь тогда сбирался.